его набор приемов личного движения наружу к свету. Заказан мозг на 100% в связи с фактами, их элементами, системами обратного отсчета нового куплета. Изъятие речевых пустот в контексте целостного видения, задачи целей, резекция трактатов от Ромали. Сшиваем спицами все смысловые нити жестких элементов стали. Решает концентрация ума в моменте временного эпицентра взрывов интеллекта в партии. А в теле дружат панчи, гоняет оппонента в грязь, как петушару башка на смотрящий. Сам мастер, драма мутит фриз, его заветы лягут в догматические строки многих заповедей. Создатель связи сложного с простым и гений панихи, там рущих от болезни разума. Движение фристайл масты не требует раздумий лобных и височных долей мозга. Минуты до победы жестким матом оставляет шлейф и ярости на лицах самых дрочеров подростка. Его сияет быдло отморозка, купили на шатыре шоколадный пай, но парафин вари и над кастрюлей парит. Прогрей нормально ампулы, реакции не будет без клопа, но жить без травматола не сладка, как мед отца сияют небеса. На метадон вставать пора, это программа для тебя и для друзей. Мы дышим, клянусь в пещере, ты нас не трогай, пидорас. У нас здесь свой ответ на ваш ебаный комендантский час и тихий час психушки, расставлены ловушки. Стреляю из мушкетов повара, он приготовил соль, а мне нужна диета. Проносим алкоголь большими порциями, медовый месяц, метадоновое лето. Жара, иду я в душ раздетый, счастливый, бодрый, умный. Хочу придумать способ пускать по венам морфий, но я ведь еще сонный. Не время для обеда, пускай лютуют суки. Пробил недавно субик, закинул на сухую, не стал чехлить иглу, романтика в дыму. Не скоро на игру, но какой-то грубый хер, без денег я остался. Не дал мне на карман кумар в моей гостиной, из улицы туманной я в гараже присел на корты отдохнуть, аккумулятор сел. Я тут же стал седым, способным на убийство, ведь хуй мой опустился. Полжизни там прожил, я тосковал по гуме, в которой одевался.